Глава 46. Фальшивый паспорт. Из скопища машин, милиции, прокуратуры, городской администрации, военных, забивших двор отеля, Катя после всего помнила только две скорых помощи. Одна, распугивая кур и собак, на улицах Двуреченска умчала Дашу, ее мать и Анфису, помахавшую Кате здоровой рукой. «Ничего, ничего, подружка, все хорошо, прорвемся». В другую скорую на каталке погрузили Романа Шапкина. И Катя поехала с ним. Не с Дашей, не с Анфисой, а с ним. Потому что... «Тампон, повязку, быстрее! Еще тампон!» Молоденький врач в тесном гробике скорой нервничал. Все было тщетно. Сквозь толстый слой ваты и марли на груди Шапкина ширилось, росло, росло, ползло кровавое пятно, пропитывая насквозь бинты, самый воздух, не оставляя надежды. Катя сидела рядом на откидном стуле, держала, обнимая голову Шапкина. Каждый ухаб на дороге отзывался в его большом, сильном теле болью. «Что же это такое? Что же это такое? Что же это такое? Что же это такое?» — бормотал он. Бредил. «Что же это такое? Как же это?» «Розыск идет. Запасайтесь, дьяволы, гробами будут стрелять. Вот как входили. А тут... Что же это такое? Как же это?» Пятно на груди становилось все больше, больше. «Если довезем до операционной, спасем. А так...» Молоденький врач с треском разорвал новый перевязочный пакет. «Роман Васильевич, миленький...» Катя готова была нести, тащить его на руках, лететь, если бы у нее были крылья. «Роман Васильевич, ну потерпите, ну пожалуйста». Какая тоска. Он смотрел на нее и не видел. Он уже практически ничего не видел. Уходил. Тоска. «Роман Васильевич, ну пожалуйста, не умирайте, я прошу вас, я... А что с нами будет? А мы-то как же?» Катя плакала, ревела. «Как же мы без вас? Что мы будем делать? Ведь столько всего! Их всех столько еще, этих уродов, ублюдков, педофилов! Этих Уткиных, убийц, этих скотов! Их же столько еще остается! А как же мы без вас с ними, со всеми справимся? Как же найдем? Как посадим, прикончим, как? Ну, пожалуйста, не умирайте, помогите нам! А что с детьми будет, с другими детьми? Кто им поможет? Кто, кроме вас, Роман Васильевич? Не уходите от нас. Кто им поможет? Кто их спасет?» В затуманенном взоре что-то мелькнуло. Тень тени, вернувшийся оттуда сюда. Шапкин напрягся. «Говорите с ним!» — крикнул врач. «Говорите, ради бога, не молчите, мы уже приехали!» Катя бежала рядом с каталкой. Двор больницы, коридор, операционная... Двери ее закрылись. Катя рухнула на банкетку и сидела. Долго. Утро, день белый. Из травматологии приковыляла Анфиса. Куртка на плече в накидку, как ментик гусарский. Плечо и рука в гипсе. Села рядышком. С Дашей все хорошо, Ольга с ней. И опять они ждали. Долго. А потом из операционной вышел врач, пожилой хмурый дядька, и очень просто сказал, как отрезал: «Состояние тяжелое, но жить будет». Мимо точно белые санки проскрипела каталка. «Вот и все». Анфиса вытерла слезы. «Слышишь, Катя, никто больше не умрет. Вот и все». «Нет, не все». И на этот раз, наконец-то, Катя оказалась права. Сентябрь вступил в последнюю свою декаду. Окрестные леса в золоте и багрянце намокли от дождей и туманов. День проходил за днем под открытым зонтом, и отовсюду, с карнизов, с ветвей, срывались тяжелые капли. А потом снова выглянуло солнце, и все мокрое высушило. Просквозило ветром, готовя к грядущей зиме, к холодам, к снегу. Сидеть в кабинете следователя прокуратуры и давать свидетельские показания проще как-то в дождливый непогожий день, чем в день солнечный. Но Катя и Анфиса дней, увы, не выбирали. Солнечным днем они обе переступили порог кабинета начальника УВД, подполковника Поливанова. А там уже собралась вся опергруппа. Сыщики, следователь прокуратуры, городской прокурор. Все, кроме Романа Васильевича Шапкина, которого после операции переправили в областной военный госпиталь. Подполковник Поливанов пожал руки Кате и Анфисе. На столе были разложены два паспорта и какая-то папка с листами ватмана. Следователь прокуратуры передал Кате паспорта. «Вот, ознакомьтесь, это ее поддельный паспорт, а это вот настоящий. В отеле она появилась под именем Ида Шиловой. Паспорт хоть и фальшивый, но работа вполне приличная. На рецепции при заселении в отель паспорт не вызвал подозрений у обслуживающего персонала. А вот ее настоящий паспорт. Она имела его при себе в своем багаже. Ее настоящее имя, как видите, Анна Родионова». Анфиса через плечо Кати заглянула в паспорта, нахмурилась, припоминая. «Нет, или же...» «Уроженка Москвы Анна Родионова, прописана по адресу Ленинский проспект, дом 124, сотрудница, как мы установили, рекламной фирмы «Орион Вест», занимающейся размещением рекламы, а также дизайнерскими проектами и художественным оформлением», — сказал следователь. «В течение нескольких лет Родионова находилась в близких отношениях с покойным мужем Ольги Борисом Борщаковым, была его любовницей». «Черт возьми!» Анфиса ударила себя здоровой рукой по колену. «Катя, но тогда же... тогда все...» В свое время она 3 года отучилась в Строгановском художественном училище. Профессионально рисует. Вот тут ее папка с набросками, эскизами. Тоже нашли в ее вещах. Сами можете убедиться, что все это наброски к одному и тому же рисунку. Вот этому». Следователь достал из другой папки тот самый рисунок. Она добивалась максимально устрашающего эффекта и добилась. И этот свой эскиз она отдала Алексею Половцу, которого наняла в Москве для совершения убийства. «Она сама в этом призналась?» — спросила Катя. «Она призналась. Я сумел добиться от нее признания. Мы с коллегами сумели». Следователь прокуратуры выпрямился, помолчал. «Учитывая, что она совершила покушение на жизнь несовершеннолетней и пыталась убить сотрудника правоохранительных органов, у нас было больше, чем достаточно доказательств, чтобы... В общем, она поняла, что при таком раскладе ей лучше признаться во всем самой. Слава богу, майор Шапкин остался жив, благодаря во многом вам, девушки. Короче, Родионова призналась, согласилась сотрудничать со следствием. Сейчас она дает показания». «Но чем ей помешали Ольга и Даша?» — спросила Катя. «Ведь Борис Борщаков погиб в автокатастрофе, и это, как я помню, было почти 1,5 года тому назад. Родионова в течение нескольких лет была его любовницей, а хотела стать его законной женой. Насколько мы поняли из ее показаний, Борщаков постоянно обещал ей, что разведется. Однако все тянул, не разводился. И причиной тому были их совместный с женой бизнес. Отель и дочь, которую Борщаков просто обожал. Именно девочка была главной причиной того, что он не уходил из семьи к Родионовой, с которой у него были очень серьезные отношения, любовь, как она сама утверждает. Родионова ненавидела Дашу и ее мать еще при жизни Бориса Борщакова. А когда он так нелепо и трагически погиб на шоссе по пути к ней в Москву, она осталась у разбитого корыта. Официально она никто, любовница. А вдове Ольги Борщаковой досталось все. Деньги, собственность, отель. Если бы Борщаков не тянул из-за дочери с разводом, женился бы на Родионовой, то многое из того, что он имел, досталось бы ей. И она стала бы обеспеченной женщиной. А так, по ее собственным словам, уголовника Половца она наняла в Москве для убийства Борщаковой. Мотив — ненависть, месть за то, что та получила все, а Родионова ничего. За то, что она была женой Борщаковой и осталась его вдовой. Однако по приезде в Дали у Родионовой созрел иной план. Она наглядно убедилась, насколько дорога Даша матери. К тому же в это самое время в городе искали пропавшего ребенка. И все это совпало, подстегнуло, родило иной план. Родионова предложила половцу сначала напугать мать и дочь, а затем и убить обеих, естественно, за большее вознаграждение. Половец, по ее словам, сначала согласился, он был жаден до денег. Он устроился жить на охотничьей базе, ждал своего часа, когда Родионова прикажет ему вступить в игру, которую она затеяла. Первым ходом в этой игре был вот этот самый рисунок, который она нарисовала и через половца, а тот, в свою очередь, через малолетнюю Настю Трехсвятскую, вручил Даше. Девочка и ее мать были напуганы. «Помнишь, ты говорила, что во всем этом есть смысл, если преступник, убийца, видит реакцию своих жертв, наслаждается их страхом?» Анфиса обернулась к Кате. «Она же все время была рядом с ними. Она наблюдала. Она вела себя как настоящий маньяк. Как обезумевший от злобы, зависти и ревности баба. Сатана в юбке», — буркнул подполковник Поливанов. «Она и сейчас еще. Видели бы вы ее тут у нас на допросе». «Ее злоба во многом была адресована девочке, и лишь потом Борщаковой», — сказал следователь. «Именно маленькую Дашу она считала главной помехой в своей жизни. В том, что она не стала женой Борщакова, не стала его законной вдовой, обеспеченной, богатой. За убийство Даши она обещала половцу двойную плату, и тот согласился, но потом внезапно отказался. Это она так говорит». «Почему отказался?» — спросила Катя. «Она и сама этого до конца не понимает. Сначала соглашался, а затем вдруг отказался наотрез. Говорит, странный он стал какой-то, вроде не в себе немного. Однако потом успокоился. И то, ради чего его наняли, собрался выполнить. В ту ночь половец по договоренности с Родионовой приехал к реке. Оставил машину на пляже, прошел через парк, миновал охрану, поднялся по черной лестнице. Он знал расположение номера Борщаковой, а дверь с лестницы Родионова предварительно для него открыла. Он проник на террасу и оттуда стал стрелять из пистолета ТТ через окно. Кстати, пистолет мы проверили, он нигде не числится, не проходит по другим делам. Видимо, куплен половцом непосредственно для выполнения заказа на убийство. В ту ночь он, к счастью, промахнулся. Потом началась погоня. Шапкин Ром его как волка гнал на машине. И этот здешний сотрудник, Игорь Хохлов, тоже не сплоховал. И вы тоже, Екатерина Сергеевна, на помощь подоспели. В общем, отбились от киллера сообща, — хмыкнул Поливанов. А она, Родионова, при всем этом снова присутствовала. И такой расклад ее не устроил. Она решила быть в курсе дальнейших событий. Она предложила меня отвезти в отдел. Делала вид, что за Шапкина переживает, — сказала Катя. За себя она переживала. Как бы половца не взяли, а тот бы не раскололся, ее бы не заложил. Поливанов покачал круглый как шар головой. Половца наши на посту ДПС очередью зацепили, ранили. Машина его встала. Он хозяйке своей позвонил, знал, что у той машина на ходу, просил помощи, убежища. Она и явилась. В отделе у нас сказала, что возвращается в отель, а сама махнула в сухой переулок, где половец ждал. Крюк небольшой. В качестве раненого, о котором заботиться надо, скрывать, да и потом расплачиваться с ним, половец ей не нужен был. Она застрелила киллера из его же пистолета. Вытащила из кобуры, когда он раненый, оперся на нее, чтобы до ее машины дойти. А потом она решала для себя, что делать. Уехать из отеля или закончить то, что задумала. И месть, злоба, ненависть пересилили. Даже чувство осторожности, инстинкт самосохранения дал сбой. До такой степени она ненавидела девочку и желала ей смерти. «Но как она выманила Дашу рано утром из номера?» — воскликнула Анфиса. «Об этом мы поговорим с самой девочкой, когда врачи позволят», — сказал следователь прокуратуры. Сама Родионова Шилова говорит, что подкинула Даше записку. Поводом стал один разговор между Дашей и Олегом Зубаловым, подслушанный ею вечером, Что-то насчет конной прогулки. Но тут пока не ясно. Мы Зубалова допросили, но он все категорически отрицает и как-то истерически неадекватно ведет себя. И его жена. В общем, с супругами еще будем работать, они важные свидетели. Родионова планировала разделаться с девочкой быстро. Накануне она украла на рецепции ключи от пустующего номера. Она хотела задушить девочку, а потом вернуться к себе в номер, где... Ну, тут еще тоже предстоит разобраться, возможно, и служебное расследование проводить. Потому что в ту ночь с ней в номере находился, как вам известно, наш сотрудник, который по существу возглавлял все розыскные мероприятия по этому делу. В бокале с остатками шампанского, из которого он пил, обнаружен сильнодействующий лекарственный препарат фенлепсин. Она намеренно одурманила его. «Она Романа Васильевича околдовала собой. Он влюбился в нее», — сказала Катя. «Она нас всех околдовала собой. Глаза нам отвела. Мы все верили ей. И не надо никакого служебного расследования», — пылко воскликнула Анфиса. «Он жизнью своей там в номере рисковал, и если бы не он, то... Не надо служебного расследования, ну пожалуйста!» Следователь только развел руками. «Угораздило Ромку», — вздохнул Поливанов. «Ведь это ж надо так, в его-то годы. Вы бы ей под руку подвернулись вместо него, и вы бы не устояли», — сказала Анфиса. «Она, Шилова, ведь тоже из породы этих фокусников, гипнотизеров, волхвов». «Кого, простите?» «Она обманщица и убийца». Катя сравнила паспорта, фальшивый и настоящий. «Одно и то же лицо». Женское лицо, в которое, наверное, можно влюбиться, расплатившись потом за все по полной. Смертью в автокатастрофе на темной дороге или пулей в груди. «Половец не был ее любовником?» — спросила она Поливанова. «Говорит, что нет. Но чем-то она ведь собиралась с ним за кровь расплачиваться. А большой суммы в баксах мы что-то в ее багаже не нашли. Дашу она рисовала с натуры?» «С натуры и по памяти». «Она что, специально попросила половца выбрать девочку в чем-то розовом?» «Я что-то не понял вашего вопроса, Екатерина Сергеевна», — сказал Поливанов. «Вы про Настю Трехсветскую спрашиваете, так ведь?» «Нет. Половец на девочку и ее мать пьянчугу вышел совершенно случайно». Катя снова глянула на паспорта, на папку с набросками. «Нет, нет и еще раз нет. Не стоит сейчас вспоминать миф 48-го года, бесполезно, ни к чему». Они переглянулись с Анфисой. Кажется, с мифами в Двуреченске покончено. На время или же навсегда это покажет будущее. Они и не догадывались, ни здесь, в кабинете начальника местного отдела милиции, ни на станции вечером, где их провожали на поезд благодарные Ольга Борщакова и Маруся Петровна, они и не догадывались, и не подозревали, что новый миф уже на пороге и только ждет своего часа. Самый подходящий час полночный, когда город тонет во мраке, когда гаснет свет в окнах, и даже на вершине Зяблинского холма становится так же темно, как и там, внизу, в провале, обернувшемся для кого-то могилой.